«У каждого народа свои традиции», — грустно сказал Су. Обычно перед ужином отец Поль, Лала и Илу гуляли в саду. Иногда к ним присоединялся Су. В тот день, запомнившийся отцу, Су пришел в парадной зеленой одежде, немного возбужденный, и сразу же во время прогулки принялся рассказывать забавные истории из жизни мусов. Поведение Обана удивило наших друзей. Это не укрылось от самого Су, и, прервав свое очередное шутливое повествование, он сказал: «Через месяц — День короля, день рождения мусы сегодняшнего неповторимого. В этот день каждый подданный по традиции делает подарок королю, пишет отчет о себе. Горе тому, кто вставит в отчет хоть крупицу неправды или умолчит о том, что знает. В связи с этим я хочу с вами посоветоваться». «Слушаем вас», — ответила за всех Лала. «Женщины моей страны никогда не отвечают прежде мужчин», — посмотрев на нее, заметил Су. «Только в странах, именуемых Европой и Америкой, есть такие женщины. Есть они еще в одном месте, соседней с нами территории, которая называется Друсией». Он снова внимательно посмотрел на Лалу. «Продолжайте», — холодно сказала друсиянка. «То, что Элен не из Европы, я понял сразу. Это не было заметно по ее английскому произношению, но для внимательного человека определить женщину из Друсии не представляет особого труда. Друсиянки очень образованы, организованы, спортивны и бесконечно уверены в себе. Сейчас передо мной дилемма: или написать в отчете о себе, что среди наших гостей имеется скрывающая свою национальность друсиянка, что автоматически ведет к обвинению всех троих в шпионаже, а в связи с раскрытием недавнего заговора против короля, возможно, и в стремлении свергнуть существующий строй, за что полагается смертная казнь после тяжелых пыток, или скрыть из человеколюбия этот факт, что все равно грозит в недалеком будущем разоблачением и последующей казнью уже не троих, а четверых. Четвертым, естественно, буду я. К тому же мой вечно улыбающийся друг Шу наверняка обнаружил, что Элен друсиянка, но по каким-то известным только ему причинам пока помалкивает об этом. «И что же вы решили?» — спросил отец. «Бежать. Помочь бежать вам, а вместе с вами и самому. Илу, разумеется, мы тоже возьмем с собой. Без нее, насколько я разбираюсь в обстановке, вы все равно не побежите». «Совершенно верно», — сказал отец. «Только где гарантия, что все это не провокация?» «Никакой гарантии. Один здравый смысл. Семьи у меня нет, кроме Илу, заменившей мне дочь. Обоих нас ничто здесь не держит. Через год наступит мой трог. Меня официально отстранят от должности по возрасту. Я стану обаном вчерашним, а следовательно, мое жалование уменьшится втрое. Я лишусь большинства привилегий в получении продуктов и проведении отдыха. Я даже не смогу оставить за собой право ездить на охоту и рыбную ловлю. Эту привилегию сохраняют лишь вчерашние Бо и Боба». «Вы хотите бежать в Друсию, чтобы поохотиться?» — спросила Лала. «И это тоже. Но не надо издеваться. Я уже стар, и мне давно надоело участвовать в придворной пляске на канате, вроде той, о которой писал английский писатель Джонатан Свифт. В молодости опасные курбеты с целью продвижения наверх будоражат кровь, подхлестывают тщеславие, к старости они вызывают отвращение, да и сломанные кости срастаются труднее». «Простите, Су, к какой касте принадлежали ваши родители?» — снова задала вопрос Лала. «Я родился аном, и, поверьте, пробиться в обаны было непросто. Я все же пробился, но однажды вдруг стало невмоготу выделывать па на канате карьеры. При этом нужно ведь обязательно спихивать вниз своих соперников, танцующих рядом. Так что звание бобана я уже не захотел добиваться. Особенно сильно повлияло на меня незаслуженное разжалование и опала моего старшего друга Лу, отца нашей Илу. Кстати, его наказали за то, что в ежегодном отчете о себе он не упомянул об одном доверительном разговоре,